Глава 36. Дивногорск. Наши дни. Самолет с сокровищами Лувра вылетел ровно в 18:00, как и планировалось. Игорю не составило труда пилотировать машину, в ее управлении не было ничего сложного. Правда, он жалел, что не настоял на осмотре перед самым вылетом. Но Жерар заверил его, что сегодня утром лучшие механики аэропорта осмотрели каждый винтик, и беспокоиться нечего. Игорь сидел за штурвалом и думал о том, что это ему на руку. Самолет должен был выйти из строя над картофельным полем, где в густом леске его поджидали подручные Парамонова. Где-то в душе Игоря гнездилась обида на претендента в губернаторы. Он знал, что черные коллекционеры, с которыми был знаком Сергей, несмотря на тайные коллекции, не предназначенные для широкого круга, были готовы отвалить за драгоценности суммы втрое больше, и злился на скупость Парамонова. Сам, небось, отхватит 3 миллиона, а им бросает жалкую подачку. Тем не менее, как говорится, нищие не выбирают. И пока придется довольствоваться этим. Когда ему удастся выудить из Лизы все деньги, Парамонов еще вчера перевел их ей на карту, он рванет куда-нибудь на теплые моря с новыми документами, разумеется, один, и там постарается стать совладельцем какой-нибудь частной компании. Погруженный в думы, Игорь сначала не обратил внимания на странный шум в двигателях. И опомнился только тогда, когда самолет стал резко снижаться. «Что за черт?» — выругался он и посмотрел на приборы, стрелки которых выплясывали адский танец смерти. К нему подбежал взволнованный Мартье. «Мы падаем?» — спросил он. И охранник, немного говоривший по-французски, перевел. «Почему мы снижаемся?» «Откуда я знаю?» — заорал Игорь, чувствуя, как вспотели ладони. «Я же просил вас разрешить мне осмотреть машину. Что же ваши хваленые механики?» Он делал все, чтобы удержаться в воздухе, но самолет вошел в пике. Игорь выглянул в иллюминатор. Земля стремительно приближалась. «Неужели это конец?» — мелькнуло в голове. Через несколько секунд раздался леденящий душу хруст, и для Борисова все померкло. Он очнулся в кромешной темноте. Болела голова и ноги. Тем не менее, летчику удалось встать, заметив, как под ним качнулся пол. «Месье Мартье!» — закричал он истошно. «Месье Жерар! Господин Вахрушев, вы живы?» Где-то неподалеку проахал Филин. Игорь нащупал фонарик, который всегда носил в кармане, и осветил все вокруг. Ему понадобилось несколько минут, чтобы оценить обстановку. Самолет упал на верхушке огромных сосен и развалился пополам. Кабина пилота осталась на дереве, а хвост свалился на землю. О, Господи! Летчик с трудом слез с дерева, оцарапав руки, и подбежал к остаткам самолета. Французы и охранник лежали на земле без признаков жизни. Им не повезло. Хвост с салоном упал на пустую поляну, и ничто не смягчило падение. Пассажиры вывалились из самолета и получили травмы, несовместимые с жизнью. Игорь попытался нащупать пульс у французов и Вахрушева безрезультатно. Они были мертвы. «Тиара, Тиара!» Мысль юлой закружилась в голове, и луч фонарика стал ощупывать каждую кочку в поисках деревянного ящика с сокровищем. На его счастье, он лежал рядом с хвостовой частью. Летчик открыл его, убедился, что корона, завернутая в хлопковую материю, не пострадала, и, застонав, стал думать, как действовать дальше. Он примерно представлял, где потерпел аварию. В километрах в 5 от того места, где его ожидали подручные Парамонова. Борисов нащупал в кармане мобильный и убедился, что его предположения оправдались, связи не было. Подручные Сергея, наверное, волновались и удивлялись, почему самолет до сих пор не приземлился в условленном месте. Что ж, они все узнают, только чуть позже. Подхватив тяжелый ящик, он двинулся по едва заметной тропинке, надеясь выйти к дороге и поймать попутную машину, которая довезла бы его до ближайшего города. Лиза проснулась от пронзительного звонка мобильного и, взглянув на дисплей, удивленно заморгала. Звонил Парамонов, с которым они на всякий случай обменялись телефонами. «Ну и где твой суженый, ряженый?» — пророкотал он в трубку. «Мои люди прождали его до утра. Он что, решил сыграть в свою игру?» «Этого не может быть», — прошептала она. «Он не такой. Наверное, что-то случилось. Прошу тебя, пока ничего не предпринимай. Он свяжется с тобой». «Да, так ему и передай, если он появится на твоем горизонте. Иначе я сотру его в порошок». Лиза вскочила с кровати и, обхватив руками горящую голову, стала мерить шагами маленькую комнату. «Господи, что же произошло? Может быть, Игорь передумал? Это было бы чудесно. Деньги на ее карте, поэтому она хоть сейчас может вернуть их Сергею. Но почему тогда он не предупредил ее об этом?» Когда мобильный снова зазвонил, она, увидев на дисплее незнакомый номер, с облегчением выдохнула. Это мог быть только Игорь. Его она чувствовала всей душой. «Это ты?» Женщина задыхалась, ей не хватало воздуха от волнения. «Где ты?» «Не могу долго говорить», — прошептал он как-то зловеще. «Срочно! Бери билет и выезжай из города на электричке. Я в Лесорецке. Не спрашивай, как там оказался. Все при встрече. Я встречу тебя на вокзале». В трубке раздались гудки, странные, бьющие по нервам, и Лиза, кинувшись к шкафу, вытащив оттуда спортивную сумку, оставшуюся еще от тех времен, когда она жила с Сергеем, стала спешно бросать в нее самые нужные вещи. Версии сменяли одна другую, но ни одна не казалась ей правильной, и женщина не могла найти объяснение произошедшему. «Игорь в Лесорецке. Это ближе к Дивногорску, чем к Санкт-Петербургу. Но как он там оказался? Почему там? И где французы?» Застегнув молнию на сумке и критически оглядев себя в зеркале, она помчалась на вокзал.